Глава 11. Побег. Плетью обуха не перешибешь. Мало было народу в княжеской трапезной. Чай невеселый пир справлял Гидрей, а провожал богатырей на опасное дело. Шутка ли? Победить крылатое чудовище и невредимый вызволить бедную княжну из полона. Не всякому умелому воину по плечу. Тут скорее надо надеяться на удачу, чем довериться одной твердой руке и заговоренной секире. Однако же и награда была обещана великая. 8 мер серебра да земля на яру речки для застройки. Потому махом сыскались охотники, только к ночи прибыло 2 могучих всадников от князя Радима, что желал подсобить соседям в несчастье. Для гостей расстарались княжеские кухари, стол накрыли богатый. В круглых серебряных мисах ожидали похвалы свиные, куриные и рыбные студни. Манила взор блестящая осетровая икра в золотом поставце. Для белужьи и щучьи были выбраны посудины проще, облитые синей глазурью глиняные чашки. Не чай голоден был, а сладкий кусок в горло не лез. Даже когда отрок поставил перед ним блюдо с просятиной под хреном, а после налил в чару рябиновую настойку. Томили душу мысли о ведунье и дальнем походе. Куда ее князь увел? Отпустит ли от себя? Как слепой кудесник мог разглядеть, что именно я могу побороть змея? Конечно, Нечай не собирался брать на гибельное задание девицу, даже такую проворную. Так ведь оставлять ее у князя под боком не годится. Раз уж при всех невестой назвал. И она слова не молвила против. Где сейчас сам Гидрей? Почему не сидит с нами, напутствуя ратников? Может, схватил мою лебедушку за крыло, пока мне тут очи хмельные зельями заливают? Не бывать же такому. Громыхнули по деревянному полу резкие ножки дубовой скамьи. Дернулся стол, опрокинулась сулея с багряным заморским вином. Залила кровяным ручьем белую скатерть. Сжав кулаки, Нечай выскочил из горницы с твердым намерением отыскать подругу, чего бы то ни стоило. Пусть даже придется с князем за правду сцепиться. Нет у него права позорить чужих невест. За порогом трапезной столкнулся Нечай с глазастой чернавкой, едва с ног не свалил, удержавшись за стену. Девка рассыпала грибные пироги и сгоряча забронилась. «Чего несешься, как лось, от волков по сугробам?» «Князя ищу!» «Верхний светлица он, затворился с пришлой колдовкой, а молодой княжней ворожат, или еще какая забота напала?» «Верхний светлица он, затворился с пришлой колдовкой, а молодой княжней ворожат, или еще какая забота напала?» Чернавка хихикнула недобро, наклонившись за опрокинутым блюдом, а у Нечая вовсе помутилась в уме, дыхания не хватало в горле. «Я проведу, иначе тебя отруки у лестницы остановят». Послышался впереди грудной женский голос. «Ступай смело за мной, боярыня!» Прошептала чернавка, опустив голову к полосатой дорожке, устилавшей узенький коридор. Нечай обошел девку и коротко поклонился высокой дородной женщине, смотревшей на него с легким прищуром. А сама Мякишева в то время смекала, как лучше спровадить молодца со двора вместе с приблудной лекаркой. «Видно ли дело, князь Ядрей по волховскому навету хочет грязному кожемяке доверить спасение любимой дочери, и надо ли отраду спасать? Было бы от кого». «Тороплюсь я, боярыня, вести вызвалась, так исполни». «Вижу, вижу, намылился, как молодой муж, на супружескую постелю. Только сперва послушай, что я скажу. Забирай свою красавицу-лисовичку и бегите вдвоем из терема. Неладное князь замыслил, хочет у тебя волшебный пояс забрать, а самого изрубить во враге. Что с невестой после будет, догадаться нетрудно?» Глянулась она нашему кречету. «Да что за напасть!» — изумился Нечай. «Сперва печеными перепелками кормят, а потом во враг? Уйди с дороги, не то зашибу! Зря морочишь, без тебя отыщу князя! Уведу ладу свою!» «О, дурень! Тебя к нему не допустят, буянить начнешь, бросить до утра в яму. Ядрей быстро суды вершит, лишь я вам помогу, голубки. Остынь, богатырь, доверься мне, все исправить можно!» Мякишева прищелкнула перстами, подозвала верного слугу. Приказала вывести Нечая во двор, где ожидала повозка. «Жди, скоро приведу твою милую. Да и вон оба, из городца, чтобы духу вашего не слыхать». «А как же отрада?» — усомнился Нечай. «Ей кто поможет?» «Не твоя печаль, смерть. Есть у княжны заступник, повыше тебя летает, в золотой броне. Никому не достать». Оскалилась Мякишева, точно старая барсучиха при виде ловчих сетей. Ткнула Нечая в живот пухлым кулачком. «Ты свое добро сберегай, не больно ты его, у тебя много». «Сходи за Неладой, если князь не отвяжется, жизни не пожалею». Договорить ему помешал топот в сенцах. Залетели с морозца румяные отроки, в торопях бросили Мякишевой. «Волхва удушили, надо доложить князю». «Вот и славненько», — процедила боярыня. «Давно пора шелудивому псу пасть гнилую закрыть». А Нечаю тихонько сказала. «Сама в руки идет удача. Пока шум да разбор, никто вас не хватится до утра. Жди во дворе, как условились». Разыгралась к ночи метель, заволокло небо гривастыми тучами. Хорошо грел плечи тонкой выделки овчинный тулуп, а руку Нечая тяжелил кошель с серебром, за что его щедро одарила незнакомая боярыня. Или, вернее сказать, откупилась. Скорее бы Нелада пришла, вместе легче загадку разгадать. Махноногая коренастая лошадь лениво жевала из мешка овес, пока возница обметал снег с телеги, проверяя, как туго затянуты кожаные постромки в упряжке. Видать, тоже готовился к побегу. Наконец взвизгнула обмерзшая дверь, показалась в светлом проеме знакомая фигурка в накинутом на голову башлыке. «Пора». Еще что-то хотела сказать, но Нечай уже кинулся навстречу, подхватил ведунью за талию и прижался губами к приоткрытому рту. Дольше бы целовал и теплые щеки, и маленький прямой нос, и непокорную прядку волос у лба, остановил насмешливый голосок. «Щетина бы раньше соскреб вся искололась». Тут и возница сердито окликнул. «Полезайте под сено, живо, не то остановит». На дворе и впрямь зачинался переполох. Мелькали зажженные факела, суетились отроки, лаяли потревоженные собаки. Знать, волк в болезной чем-то дорог был князю, раз среди ночи велел доискать убивца. Нечая заботила другое. Удобно устроив ведунью на вазу, сверху прикрыл дерюгу и сам прижался, чтобы быстрее согрелась. «Чего молчишь-то? О чем с глазу на глаз толковали с князем? Не трогал с тебя старик?» «И на какой вопрос раньше ответа ждешь?» Будто опять улыбалась она во тьме. Взыграла пожарищем лютая ревность. «А я смотрю, ты довольная из его покоев вышла. Мне теперь насмешки чинишь. Колюч и не тем маслом мазан». Нелада помолчала немного, а потом тихо сказала. «Другого не надо, только и тебя лучше забыть. Не гожусь я в жены доброму человеку. Напрасная маята». «Все из-за колдовских врат, будь они неладны», — прошипел Нечай, притискивая к себе девичье тело. Пока не коснулось губ, теплое дыхание успокоило сразу. «А меня давеча новым именем нарекли. Только свое назови сперва». «Никита вроде». «Никита. Нравится мне. Словно нить шерстяная вьется, да веретенцы в избе гудит». Протянула Нелада и вдруг сама поцеловала его ниже в шею, справа от кадыка. И тут же отпрянула, приподнявшись на локте, разговорами отвлекла. «За Кузеньку боязно. Их бы шатуном упредить, еще начнут княжеские приставать, расспрашивая про беглых постояльцев». «Замутило дело боярня, навела туману. А мы и поверили. Теперь тебе в городце оставаться нельзя. Прячься в ощипках, там и свидимся, если вернусь». «Вот чего придумал. А сам-то куда собрался?» «Я отправлюсь змея искать. Мне теперь одна дорога. Вернуть дочь Ядрея и узнать о своем родителе», — твердо сказал Нечай. Ведунья покачала головой, снова прилегла на плечо, ласково погладила его грудь в распахнутом вороте полушубка. «Серебро тебя, стало быть, меньше прельщает». «Все в хозяйстве сгодится. От земли на Иру тоже не откажусь», — ухмыльнулся Нечай. «Что ж ты, вояка, кольчугу новую в трапезной на лавке забыл, а даренного князя меча даже из любопытства на руке не взвесил?» «С мечом непривычно мне биться. Лучше найду топор». «А как путь-то узнаешь к змеиному логову?» «Да немало ведунья». «Мне волхв на ушко подсказки шепнул перед смертью. Стало быть, придется к тебе в провожатые наняться. Уж потерпи». Поскрипывала на кочках телега, взлаивали псы за чужими заборами, крепчал мороз. Скоро послышались суровые окрики стражи у ворот детинца на выезде из городца. Возница уверенно отвечал, а на мосту так стеганул кнутом лошадь, что та понеслась галопом по бревенчатому настилу. Широко раскрыв глаза, Нелада смотрела на звезды, и казалось ей, что гулкий цокот летит прямо с небес. Еще немного, и земная дорога смешается с вышней. Можно будет ушедших родичей навестить, поклониться матушке, чей лик и голос даже не сможет узнать, слишком мала была при разлуке. А еще бабушка Белояра когда-то давно сказку сказывала, будто живет на краю земли семиголовый вечно голодный зверь, Одевается он в черные тучи и по небу на брюхе ползает, звезды ест. Поперхнется звездочкой и кашлять начнет, да так, что искры из глаз посыпаются в разные стороны. Полетят вниз, чтобы превратиться в дорогие каменья, самоцветы. А еще и загадка сложена про ночное небо. Поле немерено, овцы не считаны, пастух рогат. Нечай же насторожился всерьез, когда редкие огоньки теремов остались позади. «Как бы боярский служака нас во враг к волкам не завез. У, разбойная рожа! Тихий с виду, а за пазухой поди нож или гирьку прячет. Эгегей, дяденька, останови-ка лошадку, надо поговорить!» «А чего зря баляст сточить?» — проворчал мужик, даже не обернувшись. «Вильно вас оставить у первого свертка к жилью, а там уж куда хотите, туда и ховайтесь. Вы, старика, чередала извели. Поймают, будут судить по правде». «Поклёп!» — крикнула Нелада, выбираясь из сена. «Не трогали мы волхва!» «А если так, чё бежите сквозь ночь?» — равнодушно заметил мужик, не больно дожидаясь ответа. «Кто последний видел его живым? То-то!» «Ой, что делается, да неужто Ядрей поверит? Сам подумай, зачем мне волхва душить? Я бы его напротив травами на ноги подняла. Измучился старче в оковах, жалость князю неведома». Заслышав горестный вздох ведуни, Нечай нащупал на поясе кожаный мешочек, потянул завязки, а после решительно заявил. «Вези нас скорее к липовой заставе, серебром расплачусь». «Да ленько будет», замялся мужик. «Сперва монету дай, на зуб спробую. А то всучите, зайчий котыш, знаю вас, колдунов». Он сплюнул на сторону, сотворил из перстов мудреную фигуру и в короткой охранной молитве помянул новобога вместе с перуном батюшкой, будто те были кровными братьями. Кое-как договорились, зато изрядно полегчало, не чая кошель с узорным тиснением. Памятка о вероломной боярне. Лишь бы на хлеб, соль и снегоступы хватило. «Еще весточку послать шатуну», — мягко напомнила Нелада и снова вздохнула. «Кто теперь будет кузеньке сказки сказывать? Кто волосики перед сном расчешет?» Много чего мог бы ответить Нечай, не хотелось в спешке и сумятице сердечные дела вершить. Будет время потолковать о своем заветном.